Где ты прекрасная, светлая, ясная, родина вечная, пристань от бури. Мысль устремляется, ввысь направляется, как мани странника, небо лазурь. Синее небо, даль без предела, клин журавлиный летит надо мной. Где бы я ни был, что бы ни делал, но сердце рвется возвратиться домой. Там, в вышине небес, в вечном краю чудес, где не появится скорби слеза. Пастырь мой Иисус, сними страданий груз, вновь поднимаю я к небу глаза. Синее небо, даль без предела, клин журавлиный летит надо мной. Где бы я ни был, что бы ни делал, но сердце рвется возвратиться домой. Знаю, Спаситель мой, от суеты земной, скоро возьмешь меня в вечный чертог. Там даль безбрежная, там белоснежная, церковь прославится, где вечный Бог. Синие небо, даль без предела, клин журавлиный летит надо мной. Где бы я ни был, что бы ни делал, но сердце рвется возвратиться домой.